Алло. Я слушаю внимательно. Здравствуйте, меня зовут Людмила. Я могу слушать такого человека, как Эппо Владимир Николаевич. Ну, вы с ним уже говорите, вы его слышите. Это вы? Да. Очень приятно звонить в Хоум-кредит-банк, отдел взыскания. Для продолжения разговора мне нужно уточнить ваши данные. Скажите мне, пожалуйста, ваш адрес проживания, где вы проживаете? Да ничего я вам говорить не буду, с чего вы взяли, девушка. Поведя это процедуру идентификации для того, чтобы я предоставил информацию. Да, не нужно ничего, кредитного договора. Девушка. Послушайте меня, пожалуйста. Для того, чтобы я предоставил вам информацию по поводу вашего кредитного договора. Да не нужна мне никакая информация. Вы меня слышите или нет? Я говорю, вы меня слышите или нет? Мне никакая Хорошо, информация не нужна. В таком случае, подскажите номер телефона Владимира Николаевича. Я ничего вам не подскажу, девушка. А что, вам справочная, что ли? Не пойму. В таком случае, запишите, пожалуйста, номер телефона и передайте, пожалуйста, Владимиру Николаевичу. Да не собирайся ничего записывать. Неужели непонятно? Вы отказываетесь что? Передавать информацию? Да я нахуй тебя посылаю, дура ты тупая. Корректно выражайтесь. Нахуй, говорю, пошла овца, блядь. В таком корректно в таком пошла разговоре нахуй. Я нахуй. Вами разговариваю. Всего вам доброго, до свидания. Давай, блядь. Давай, плати трубку, мразь.